Гейне в России. Приложение. Вячеслав Иванов. Гейне в России. Судьба Гейне в России необычайна. Наиболее крупные поэты, пришедшие после Пушкина, рано его оценили и на него равнялись в самых смелых своих опытах. Столетие от Тютчева и Лермонтова до Блока прошло под знаком Гейне. Выдающийся знаток истории русской литературы Мирский не преувеличивал, когда писал, что в пору ослабления поэтического напряжения во второй половине XIX века читающая публика увлекалась не оригинальными русскими стихами, а переводами из Гейны. По словам Иннокентия Анинского, особенно в 60-е годы и в начале 70-х мы любили Гейны, пожалуй, больше собственных стихотворцев. Анинский, Генрих Гейне и мы, Иннокентий Анинский, книги отражений, литературные памятники, Москва, наука, 1979 год, страница 398. Излюбленные его размеры вошли в русское стихосложение благодаря его воздействию. В XX веке им заинтересовываются как мыслителем и как человеком с трагической судьбой. Он оказывается одним из любимых авторов молодого Шестого. Блок видит в нем союзника по выполнению задачи и рассеивания гуманистического тумана. Тынянов оттачивает новый метод изучения поэтической формы, сопоставляя Гейне с русскими поэтами, испытавшими его влияние, Блоком и Тютчевым. Марксисты увлеченно исследуют Гейне в его отношении к Марксу. Это могло бы отбить вкус от занятий Гейне у следующих поколений. Но в позднюю сталинскую пору советский официальный антисемитизм заимствует у гитлеровцев их ненависть к поэту. Я сам слышал зимой 1949 года на филологическом факультете Московского университета доклад, в котором обвинялся один из гонимых профессоров космополитов с пятым пунктом в том, что он выбрал предметом занятий Гейна из своего еврейского национализма. И ведь всего за несколько лет до этого Антокольский, в черные годы тоже причисленный к космополитам, и поэтому изгнанный из числа преподавателей литературного института, в своей поэме военного времени обличал нациста, убившего на фронте его сына, говоря: «Ты отнял у него мир Эйнштейна и песни Гейна вырвал в день весны». Еще Анинский в статье Гейна и мы говорил, что русским нелюбовь Гейна неприятна уже потому, что за ней маячит признак антисемитизма. Первым Гейна в России открывает совсем еще молодой Тютчев. Не успела выйти в 1827 году гейновская книга песен, одно из лучших собраний лирических стихов во всей мировой литературе, как в том же году Тютчев печатает свой перевод гейновского стихотворения «На севере мрачном». Можно думать, что оно было предметом поклонения в Мюнхенском доме Тютчевых. Русский поэт первый пробует найти, или скорее даже изобрести, тогда еще отсутствовавшее русское соответствие тем немецким стихотворным размерам, которыми широко пользовался Гейн. Тютчев старается передать и ритм стихотворения, его аллегорический смысл. Чтобы осталась возможность соотнести соположение двух деревьев с обычной человеческой любовью, нужно было сохранить принадлежность их названий к разным грамматическим родам, мужскому и женскому, а ради этого пришлось отчасти пожертвовать ботанической точностью. Сосна стала кедром. На севере, мрачном, на дикой скале, кедр одинокий под снегом белеет, и сладко заснул он в инистой мгле, и сон его вьюга лелеет. Про юную пальму все снится ему, что в дальних пределах востока, под пламенным небом, на знойном холму, стоит и цветет одиноко. Первые и последние строки первой строфы и конец второй написаны к тому времени достаточно обычным трехсложным размером, нередко передававшим и немецкие метры, похожие на русские, а где-то не похожие. Но в срединных строках Тютчев отходит от этой традиции. Он либо меняет начало строки, создавая подобие другого трехсложного стихотворного размера, добавляя лишний безударный слог, что в дальних пределах Востока, или начиная строку с ударного слога «кедр одинокий под снегом белеет», либо пропускает один из безударных слогов, что приводит к дольнику. Про юную пальму все снится ему. Последний размер был на протяжении XIX века подготовлен Тютчевым, Аполлоном Григорьевым и Фетом, преимущественно в связи с переводами из Гейна. Торжество этого нового размера в XX веке обеспечил Блок, на которого Гейн оказал особенно сильное воздействие. Таким образом, музыка русского стиха изменилась благодаря Гейну. Гейн стал настолько своим, что внес в русскую поэзию и свою мелодию. Занимаясь судьбой Гейна в России, мы должны понять и то, как его размеры пересаживались на русскую почву. Через год после напечатания этого перевода Тютчева в Мюнхене весной и летом 1828 года он не раз встречается с Гейном. Весной 1830 года Тютчев с женой по дороге в Петербург заезжают проведать Гейна в Ансбек. О последней встрече в Париже в 1853 году, когда Гейн был уже тяжело болен, мы знаем мало. О завязавшейся дружбе с Тютчевым и частых встречи с ним Гейна говорит в своей переписке. Сохранилось его письмо к Тютчеву из Флоренции. Гейна оценила остроумие и глубину бесед своего нового знакомого. Как это было принято в тогдашнем мюнхенском высшем свете, они разговаривали по-французски. Блеск тютчевской жемчужеустой речи на этом языке был особенно заметен, а Гейне в то время, по выражению Тынянова, стремился офранцузиться. Переложение остроты политических рассуждений Тютчева можно найти в нескольких статьях и других прозаических сочинениях Гейна этого времени. Тютчев же продолжает читать Гейна по-немецки, и его переводить или воссоздавать в своих оригинальных стихах часть поэтического мира Гейна, ему созвучную. О глубине их поэтического взаимодействия свидетельствует в особенности тютчевское стихотворение «Из края в край, из града в град», многими своими чертами напоминающие стихи Гейна. Тютчев по-прежнему вводит в свои переводы Гейна необычные или редкие размеры, в частности такие, где безударные промежутки разные, но приходятся на одно и то же место в каждой строке. «Если смерть есть ночь, если жизнь есть день, ах, умаял он пестрый день меня». Решительный шаг в этом направлении сделал Лермонтов. Он применил односложные безударные промежутки в начале строки для передачи дольника в одном из двух стихотворений Гейна, приведенных им в последний год жизни, 1841. «Они любили друг друга так долго и нежно, с тоской глубокой и страстью безумно мятежной, но как враги избегали признания и встречи, и были пусты и хладны их краткие речи. Они расстались в безмолвном и гордом страдании, и милый образ во сне лишь порою видали. И смерть пришла, наступила за гробом свидание, но в мире новом друг друга они не узнали». Лермонтов не стремился к совершенно точной передаче метра подлинника, но и различие структуры русского и немецкого языков делает эту задачу едва ли выполнимой полностью. Можно думать, что Лермонтов хотел другого. Найти для передачи того безнадежного или скептического взгляда, который сближал его отчасти с Гейне, способы выражения, отличные от всего, что было до того в русской поэзии. Та же свобода по отношению и к русской традиции, и к немецкому оригиналу видна и в лермонтовском переложении той аллегории двух деревьев, которая выше цитировалась в тютчевском переводе. Из карандашного рисунка, который сопровождал черновик стихотворений в альбоме Лермонтова, видно, что его занимало именно противоположение сосны на вершине и пальмы на скале. Оттого и в тексте он, в отличие от Тютчева, сохранил оба названия без изменений. На севере диком стоит одиноко, на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, одета, как ризы она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна, на утесе горючем, прекрасная пальма растет. Утес получил наименование «Горючего» из русской народной поэзии, в том же смысле, что «Горючий белый камень» назван у Блока в стихах Куликовского цикла. Белая риза снега на сосне тоже принадлежит к образам Лермонтову, знакомым по родным местам. В упомянутом альбомном рисунке справа от текста стихотворения нарисованы два мужских профиля. Думал ли Лермонтов о возможности сравнить две человеческие судьбы безотносительно к полу? В таком случае у переделки стихотворения были причины, более важные, чем несходство двух языков. Когда Лермонтов задумывал противопоставление мужского и женского образов, как в стихах об утесе великане и золотой тучке, он находил нужные ему слова. Утес, мужской род, которого противостоит женскому роду вершины, как мужской род севера, женскому роду пустыни, назван и в этом стихотворении из Гейна. Его лермонтовский перевод близок по времени к восхитившей Владимира Соловьева передаче «Сна в квадрате», «Полдневный жар в долине Дагестана», и в переводе из Лермонтова, скорее всего, привлек сон, соединяющий героев в разных странах. Следующим большим русским поэтом, увлекшимся Гейне, был Фет. В поэтической биографии Фета Гейне выпала особая роль. Вспоминая о ранней поре творчества, Фет говорит о своем страшном увлечении стихами Гейне. Его больше всего привлекало то, что Гейне в стихах пишет не о влиянии одного предмета на другой, а только об этих предметах, вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения. Афанасий Фет, «Ранние годы моей жизни», Москва, 1893 год, страницы 193-209. Все современные Фету критики разных толков, от Аполлона Григорьева до Салтыкова-Щедрина, в откликах на первые его книги видели в нем прежде всего продолжателя Гейна. Подробнее всего на этой стороне лирики Фета остановился Аполлон Григорьев в статье «Русская изящная литература» в 1852 году. Аполлон Григорьев, сам весьма искусно переводивший стихи Гейна и испытавший как поэт его воздействие, видел в нем прежде всего выразителя болезненных особенностей сердца современного человека. Гейна, по Григорьеву, главный представитель этой болезненной субъективной поэзии. Ее отличительные свойства – случайность и особенность, доходящие иногда до неясности и причудливого уродства. Эти черты Григорьев усматривал и в чуждой ему части лирики Фета. В каком-то смысле эти рассуждения Аполлона Григорьева были пророческими. На отмеченные им черты поэзии Гейна и Фета позднее ориентировался Блок, заложивший основы нового вида субъективной лирической поэзии. Переводами Гейна Фет занимался на протяжении всей своей писательской жизни, целых полвека. К 1841 году относятся некоторые из самых ранних, а последний свой вариант «Гренадеров» Фет завершает перед самой смертью в 1891 году. С детства, в совершенстве зная немецкий язык, он стремится передать все особенности формы подлинника. В отличие от Лермонтова, удлинившего строки цитированного выше стихотворения, Фет 16 годами позже воссоздает его дословно, следуя строфике и рифмовке подлинника. Они любили друг друга, но каждый упорно молчал, смотрели врагами, но каждый в томлении любви изнывал. Они расстались и только встречались в видении ночном. Давно не умерли оба и сами не знали о том. Сравнение приведенных переводов Лермонтова и Фета помогает оценить разную степень зависимости от подлинника, у Фета значительно большую. В своем переводе стихотворения о двух деревьях, сделанном в том же году, 1841, что и лермонтовский, Фет, как до него Тютчев, хотел сохранить мужской род в названии главного героя. Он у него становится дубом, что может привести к ассоциации с русской народной песней. На севере дуб одинокий, стоит на пригорке крутом, он дремлет сурово покрытый и снежным и льдяным ковром. Во сне ему видится пальма в далекой восточной стране, в безмолвной глубокой печали, одна на горячей скале. Сторонники буквального перевода могут быть озадачены, сопоставляя друг с другом приведенные тексты Тютчева, Лермонтова и Фета. Казалось бы, Лермонтов едва ли не нарушил или по-своему переиначил главный образ подлинника, заставив сосну грезить о пальме. Но и замена сосны кедром у Тютчева или дубом у Фета положение не спасает. Каждый из трех вариантов перевода по-своему удален от подлинника. Гейне занимал читающую публику и властителей дум того времени больше всего язвительностью социальной критики. Салтыков-Щедрин сетовал на то, что при всем влиянии Гейне на Фета он не находит у русского поэта главных черт, привлекающих его в немецком. У Фета отсутствует присущее Гейне исполненное горечи отрицание, его желчный юмор и то холодное полуотчаяние, полупрезрение, выражающееся в постоянном и очень оригинальном раздвоении мысли. Салтыков-Щедрин. Рецензия на книгу. Стихотворение Фета. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20 томах. Москва, 1966 год. Том 5. Страница 383. Эти черты Гейне получили развитие у тех его подражателей, которые создали русскую традицию сатирической поэзии. Среди стихов авторов, писавших под именем Козьмы Прудкова, иные «Память прошлого», «Доблестные студиозусы» были помечены под заголовком «Как будто из Гейне». Начиная с этих авторов и Минаева, такая линия продолжалась вплоть до XX века, когда обрела новую силу в поэзии сатириконцев, а потом в притворенном виде сказалась у Абериутов, Глазкова, Пригова и современных поэтов, за ним следующих. Корни смеховой культуры, едва ли не завоевавшие в самые последние годы ключевое положение в нынешней пореформенной России, восходят к Гейне. Но в XX веке непосредственная связь с Гейном может и не ощущаться, тогда как в XIX она воспринималась как знак качества. Эта сатирическая линия подражания Гейне соседствовала с демократической или либеральной стихотворной публицистикой, им тоже вдохновлявшейся. Как все демократическое литературное направление, этот вид подражателей Гейне был далек от интереса к литературе как искусству. Сравнительно немногие поэты, чужды этой популярной демократической интерпретации Гейне, как, например, Случевский, продолжали ноту позднего разочарованного романтизма у Гейне. У Случевского в таких стихах, вызывающих в памяти Гейне, как «В костюме светлом Коломбины», негативный взгляд превращался в женоненавистнический, если не человеконенавистнический. О мертвой женщине он пишет: «Чего тем ртом не говорилось, теперь он в первый раз не лжет». Подобная гейновская нота отчаяния в эпоху символизма у Аннинского совместится с воздействием напоминающих Гейне французских проклятых поэтов, особенно Лафорга. Поскольку преимущественный интерес Гейне во второй половине XIX века касался содержания, понятого в сатирическом, комическом или романтическом ключе, форма переводов, даже лучших, часто оставалась традиционной. Во втором из приведенных переводов Лермонтова «Дольник» Гейне передан русским Амфибрахием. Так же поступил Михайлов, 5 годами позже переводя гейновских «Гренадеров». Основная масса весьма многочисленных переложений стихов Гейне, сделанных в пору его наибольшей популярности в России во второй половине XIX века, не была в формальном отношении примечательной. Но все же и опыты раздвижения границ русского стиха в переводах из Гейне не прекращалось. С Гейне обычно связывают распространение в русской поэзии иронических стихов, написанных четырехстопным хореем. Тютчев пробовал в этом размере передать иронию Гейне посредством старомодной торжественности, присущей его собственной шутливости. «Василийские вампиры, конь крылат и змей зубаст, вот мечты его кумиры, их творить поэт гораст, но тебя, твой стан эфирный, сихлонит волшебный цвет, этот взор лукаво смирный не создаст сего поэт». В этих стихах правильно чередуются женские и мужские рифмы, как, например, и в стилистически достаточно близком Гейне стихотворении позднего Пушкина «Город пышный, город бедный». А в том варианте гейновского четырехстопного хорея, происхождению прозванного испанским, который с его легкой руки распространился в русской поэзии XIX века, все строки имеют женские окончания, а рифмованные строчки чередуются с нерифмованными. Среди других поэтов второй половины XIX века полурифмованным испанским или гейновским хореем иронические юмористические стихи писал Минаев. В этом духе он высмеял и саму эту манеру, усвоенную бесчисленными подражателями Гейна. От германского поэта перенять не в силах гений, могут наши стихотворцы брать размер его творений. Пусть рифмует через строчку современный русский Гейна, а в воде подобных песен можно плавать, как в бассейне. Увлечение подобным полурифмованным или совсем нерифмованным стихом составляет характерную черту не только массового поэтического творчества 1860-1880-х годов, над которым подтрунивал Минаев, но и произведений крупных поэтов той поры – Тютчева, Фета, Случевского. С влиянием Гейне, в особенности его «Северного моря», связываются и опыты полного отказа от рифмы и строгого размера и введения в русскую поэзию свободного стиха в 1840-1850-е годы у Михайлова, Полонского, Фета. Тютчев пробовал передать такие стихи Гейне разностопными, вольными, нерифмованными ямбами, но у него они иногда уподоблялись драматическому белому стиху. «Молчите, птицы, не шумите волны, все-все погибло, счастье и надежда, надежда и любовь, я здесь один, на дикий брег, заброшенный грозою». Лирическое применение этого вида стиха у Гейна в передаче Тютчева заставляет современного читателя вспомнить вольные мысли Блока и их продолжение в белых стихах молодого Пастернака. Попытка передать стих гейновского «Северного моря» более близкими к оригиналу средствами привела к новшествам, полностью получившим развитие в русской поэзии лишь во второй половине XX века. Фет уже в 1842 году переводит свободным стихом стихотворение Гейне «Посейдон». Его свободный стих основан на правильности русских трехсложных размеров, но он лишен рифм, а строки, как и у Гейны, могут быть разной величины. «Едва я окончил, запенилось море, и бог морской из белеющих волн главу высокую венчанную поднял». Тогда же Фет пишет таким стихом некоторые из оригинальных своих стихотворений, вошедших в цикл «Вечера и ночи». Не только размер, но и сплетение водного ландшафта с лирическими размышлениями заставляют связать с Северным морем Гейны такие стихи этого цикла, как «Я люблю многое, близкое сердцу», в финале которого чудится уже предчувствие будущего русского символизма, скажем, блоковской «Ночной фиалки». Странные мысли приходят мне тогда на ум. Что это, жизнь или сон, счастлив я или только обманут, нет ответа. Но даже и такой друг и поклонник стихов Фета, как Тургенев, опасался слишком большой близости к прозе этого вида его поэзии. В письме к Фету Тургенев в 1864 году иронизировал: «Отвечать стихами я не берусь. Разве тем размером, который с легкой руки Гёте и Гейне привился у нас и сугубо процветал под перстами поэта, носящего имя Фет. Размер этот легок, но и коварен, как раз по горло провалишься в прозу». В ранних переводах дольников Гейна, примеры которых приведены выше, Фет передавал их обычными русскими трехсложными размерами, иногда вслед за Лермонтовым, меняя начало строки. С годами он все шире пользуется и русским дольником, как в двух последних четверостишиях стихотворения, переведенного им в 1874 году. «Ты вся в жемчугах и в алмазах, вся жизнь для тебя благодать, и очи твои так прелестны, чего ж тебе, друг мой, желать? К твоим очам прелестным я создал целую рать бессмертием дышащих песен, чего ж тебе, друг мой, желать? Очам твоим прелестным дано меня было терзать, и ты меня ими сгубила, чего ж тебе, друг мой, желать?» Подобные опыты ритмических новшеств в переводах Дольников Гейне во второй половине XIX века оставались редкими. Кроме фета, сочетание двух сложных и трех сложных обычных метров логаэды в этих переводах применил Мей, у которого возникает смелое соединение разных традиционных размеров в начале и конце строфы. Сердилось море, и робко из туч сквозил полумесяц лучом, когда мы к лодке подошли и сели в нее втроем.